Торжественно справили обручение. Было много гостей: Спримон, генеральша Карпова, ее племянницы, подруги Веры, их братья-кадеты. Из театра пришли актеры, рискнул явиться на приглашение и Хлудов. Надежда Васильевна засияла, увидав его. Вера сделала вид, что ничего не понимает. Из имения вернулся Лучинин и привез роскошный букет. Был превосходный ужин, пили шампанское, Спримон плакал в уголку, вспоминая Федю. Но Вера, казалось, забыла о нем. Барон надел ей на пальчик массивное кольцо, все ее поздравляли, Спримон подошел последним. Поглядел на Веру, хотел сказать что-то, но беспомощно махнул рукой, всхлипнул и вышел из гостиной. Побледнев и затуманившись, Вера смотрела ему вслед. Надежда Васильевна догнала Спримона в передней, обняла его и поцеловала в висок. «Воля Божия, голубчик, знать не судьба, а жизнь берет свое. Простите меня, кумушка, омрачил я вашу радость. Разрешите уехать, тяжело». Потом были танцы, заснули на заре. Вера за этот месяц привязалась к барону и даже скучала без него. Было такое чувство, словно это добрый баловник дядя. Со всеми сдержанная, с ним она делилась всеми мыслями и впечатлениями. Была даже экспансивна, отлично понимая, что он ее никогда не осудит. Спримон заехал к чаю и, выкладывая перед кумой городские сплетни и факты, между прочим, сообщил, что торговку Анну, поставщицу Нероновой, посадили в холодную. «Это за что?» «А как же? Напилась и ну честить квартального!» «Да по...» Он оглянулся на внимательно слушавшую Веру. «Да по-французски, по-французски! Какова ваша фаворитка?» У Веры глаза стали вдвое больше. «Где же, мамочка, она выучилась по-французски?» Грузная фигура Спримона заколыхалась от смеха. В ту же минуту вошел опоздавший жених. Спримон скоро откланялся, Надежда Васильевна вышла из столовой. Вера, как всегда, занимала жениха, щебетала, как птичка, рассказала она и про торговку. «Она-то его по-французски, по-французски, можете себе представить?» Барон поперхнулся чаем. В дверях стояла Надежда Васильевна, красная, гневная. «Вера, иди мерить платье, тебя Аннушка ждет». Она села, глянула на барона и расхохоталась. «Я никогда такой дурой не была в ее годы, барон. Можете себя поздравить, ровно ничего не понимает. Вам ее азбуки учить придется». «Ах, я так и понял, что она...» «Конечно, она уверена, что Аннушка училась в пансионе». Они оба хохотали до слез.